Глава 8. Бабушкины сундуки как загадка для ума. Картошечка шипела на сковородке, приправленная молодым лучком, пусть и диким. Его помело обнаружило растущим за штакетником. В прикуску с замешанными на масле слоеными хлебцами, да с чаем под сващенным медом. Она улетала за считанные минуты. Две молодые здоровые девицы, от души наработавшиеся на свежем воздухе, справились бы со второй порцией, если бы Александра не поленилась и начистила картошки побольше. «Ох, теперь бы поспать», — Помила перелезла на скамью у печи, но весенняя не поддалась сонному настроению подопечной. Чтобы взбодриться самой и взбудоражить царевну, выволокла в центр горницы один из сундуков. «Ого, какой тяжелый! И что же там любимая бабушка припрятала? Наверняка муки мешок. Масло, ведро да сахара, кадушку. Ведь иначе тебя не прокормить. О, смотри-ка, замок навесили. А ключ прислать забыли». Рыжая ведьма подергала крышку, но та не подалась. Прокричала «Апинето!». Но заклинание не сработало. Видимо, требовалось нечто большее, чем магическая отмычка. Догадываясь, что помело в сложных заклинаниях не мастак, Веся заподозрила нечто тайное, о чем знает лишь сама бабушка и ее внучка. «Вставай, без твоей помощи не справлюсь. Наверняка замок магически запечатали, чтобы никто, кроме тебя, не открыл». Александра, кривя недовольное лицо, только с третьего пинка соизволила оторвать зад от скамьи и подплыть к сундуку. «Видишь, тут иголочка?» Она сунула палец в замочную скважину и зашипела от боли. На месте прокола тут же налилась капля крови. «Ненавижу, когда бабушка так делает». Щелкнул замок. Сама по себе распахнулась крышка. И две ведьмы уставились на богатую расшитую ткань. Жемчуга перемешивались с изумрудами, а на нежнейшем кружеве капельками росы блестели алмазы. «Что это?» Солнце помела, моментально слетел. Она, ожидая увидеть то, что пригодилось бы в глухомане, вытащила на свет небывалой красоты платье. Пока она пялилась, разгадывая, какую цель преследовала добросердечная родственница, Веся докопалась до самого дна. «Тут еще дюжина нарядов, не меньше. Скажи, твоя бабушка точно знала, что ты направляешься в дремучий лес, а не в магическое око? Там бы они пригодились, да?» Помело подняла виноватые глаза на Весеннюю. «Там да. Но и то не каждый день. А на званые вечера, встречи с посольскими группами. Балы, в конце концов. А что ты будешь делать в жемчугах здесь? Печи растапливать или крапиву полоть?» «Что? И крапиву придется? Ну я ж не могу, я ж царевна». «Я перчатки куплю, а ты в сторону не увиливай. Рассказывай». «Да знала она, знала, что я еду на границу с Демонвигом. Мне никто не предлагал отправиться в магическое око. Я тебе напила, чтобы цену себе поднять. Вот, мол, какая я. С тобой хоть на край земли». Помело куснула губу и отвернулась к окну. «Перед прощанием бабушка сказала, чтобы я не дурила и воспринимала все как должное». «Ну зачем? Зачем все это в дремучем?» «Мне кажется, это как-то связано с отцом. Я еще в дворце заподозрила. Уж слишком ненатурально мачеха орала. Тоже из магичек. Одним взмахом руки могла искусственные волосы, что для пышности на голову напяливает, потушить. Но нет. Побежала к отцу жаловаться. А про болезнь словом никто не обмолвился. Поэтому и не поверила. А потом засомневалась. Меня к отцу близко не подпускают, оттого и бешусь». «Но почему нас отправили в дремучий? Что здесь такого? Меня тоже обманули, пообещали магическое око. А послали сюда, да еще с двоечницей в придачу». «Все еще не понимаешь?» Александра сузила глаза. «Слышала же сегодня байки про болезнь отца. Уже могла бы сложить 2 и 2. Смотри сама. Близость Демонвига. Откуда должна прийти помощь больному царю? Я царевна, которую в других обстоятельствах ни за что не сослали бы. Сундук с нарядами. Где на каждом?» Помело потрясла одним из платьев. Потом схватила другое, сунула весь под нос. «На каждом это чертова вышивка. Думаешь, мастерицы сами вздумали чередовать именно в таком порядке изумруда, алмазы и жемчуг? Это ритуальный рисунок и тайный знак жениху, что я та, кто ему предназначен. Когда нашу старшую сватали, мы все шестеро сестер поздороваться к гостям вышли. Но только она одна была одета именно в такой наряд. Жених сразу руку ей подал. Хотя видел ее в первый раз. А потом выходит хитрый замок на сундуке и не замок вовсе. А доказательство того, что я царских кровей. Чтобы не случилось подмена. Вот увидишь, первый, кто попросит открыть сундук, и есть жених. Александр сунул проколотый палец в рот. Как все сложно. И что же получается? Я привезла тебя сюда, чтобы отдать в руки какому-то демону? А сундуки как бы часть приданного? Я ж говорю, у нас во дворце все делается с тайным умыслом, чтобы другие не прознали и не догадались, что отец меняет меня нам на какую-то выгоду. Тут каждое платье по цене города средней руки. Я даже не хочу смотреть, что находится в другом сундуке. Второй раз за день Весенне пришлось утешать Помело. Та стояла с опущенной головой, все еще держа в одной руке злополучное платье, указавшее ей, что отец продал ее какому-то демону. Весь обняла несчастную подругу, позволила промочить блузку горючими слезами. «Они даже словом не обмолвились, что меня ждет. Думаешь, почему именно я, а не одна из его законных дочерей? Ну как же? Отдаст он просто так Лушелью или Вельмину? Тем наверняка приготовили что-то получше, а не какого-нибудь демона. На, подавись, нелюбимый, никому не нужной дочерью». «Перестань распалять тебя. Может, все не так плохо?» Веси погладил по всклоченной голове подопечную. Перевела взгляд на ворона, сидящего на распахнутой двери. Полдень наливался духотой. «Ты видела хоть раз демонов?» «У меня брат полудемон», – проворчал Александра. «Ты его тоже знаешь. Он учился на факультете боевой магии, а теперь преподает там». «Бастард Релест?» «Угу». «Как ты считаешь, он красивый?» Помело недоуменно уставилась на рыжую ведьму. Чтобы пауза не затянулась, Веся сама ответила. «Релест очень красивый. Так вот, открою тебе секрет. Все без исключения демоны красивые. Так что тебе достанется такой муж, какой твоим сестрам и не снился». Как мало, оказывается, надо, чтобы глаза Помело загорелись звездами. Только что она рыдала, что ее насильно отдают замуж. И вот теперь улыбается. «Есть одно «но».» Веся специально помедлила, чтобы разбудить интерес младшей подруги. «Они злые и коварные? Живут в недрах вулканов? Меня будут за непослушание бить?» «Нет, они живут в дворцах, пусть и более мрачных, чем те, к которым ты привыкла. Руку на женщину не поднимут, у них благородные принципы. Хотя я сама не раз поколотила бы тебя. Характер жесткий, но уравновешенный. Не только у демонов, но и в остальных семьях только от жены зависит, как муж будет к ней относиться». Новая пауза, и Веси произнесла все то, к чему подводила. «Но если ты будешь ходить нечесанной, совсем как сейчас, проводить ночи не в супружеской спальне, а подслушивая под дверьми придворных, много говорить, но не умные вещи, а молоть всякую чепуху, чтобы тебя и в Диманвиге прозвали Помелом, то наверняка уважения не сыщешь. Брак так и останется договорным и несчастным». Тут Весенняя искренне поблагодарила судьбу, что родилась простой купеческой дочерью, а не царевной или принцессой. Дети королевских кровей с детства знают, что от них ничего не зависит. Пойдут в ту семью, на какую укажут родители. Она же, Весенняя, обязательно выйдет замуж по любви. Вот только найдет нахалу, что приворожил к себе, разорвет путы, и все у нее в жизни наладится. «Где у нас расческа?» Александра вынырнула из объятий, наскоро заправила рубашку в штаны. «В печурке». Веси кивнула на одну из неглубоких ниш в стенке печи, куда положила зеркальце и гребешок. «Может, царевну хоть так проймет?» «Ну что, будем второй сундук открывать?» «Нет». Помело передернула плечами. «Пусть закрыто постоит». «Вредничаешь?» «Пусть хоть что-то пойдет не по их желаниям». Наряды уложили назад, сундук оттащили в угол. Рассудили, что пока жених не объявился, наряжаться не стоит. Не в изумрудах же в сарае пол мести. Весенняя достала блокнот и вписала в него несколько пунктов нового заказа. где в основном значилась будничная одежда для Александры. Но посовещавшись, ведьмы решили не заказывать вещи Толстоза де Белли, а самим слетать в ближайший город. У Веси с собой денег было предостаточно. Ее отец человек далеко не бедный, да еще помело выложил тяжеленный кошель, где звенели вовсе не серебрушки, а золотые монеты. Отказывать себе в удовольствиях не придется. «Да, у нас же теперь есть собственная ступа», — радостно напомнила Помело. Веси не стала расстраивать подругу, теперь догадываясь, что произведение маэстро Пирелли в «Диком лесу» прописалось до поры до времени. Бабушка знала, что делает. Ступа всего лишь часть приданного, который уйдет вместе с Александрой. «Эх, не зря подумала, что для глуши королевская ступа слишком хороша». То, что в дремучем лесу появилась невеста демона, с толку, конечно, сбивало. Но помимо незапланированного веселья, существовала усадьба, которую с подругой или без, но в порядок привести следовало. Весь остаток дня ведьмы были заняты работой. Вечером затопили печь, втащили в нее привезенный с подводы ушат, мочалку и мыло. Залезли сами и от души намылились. Чистые, румяные. Обрядились в ночные сорочки, заварили чаю и только приготовились вечерять, распаковав пачку печенья, как на пороге вырос пацаненок. Хорошо, что прибежал чуть позже, иначе напугали бы его обнаженными телесами да криками, которые сопровождалось вычесывание колтунов с головы Помела. «Мамка, это пирог прислала, да?» «Малец, как две капли воды похожи на отца». Только в противовес пасечнику с богатыми вихрами на голове. Оставил на пороге корзину и сиганул назад, в лес. Только успели прокричать в два голоса «Спасибо!». Как-то неловко вышло. Они нас уже второй раз вкусненьким ратуют. А мы в ответ ни разу ничего не послали. У нас же ступа. В нее поместится гораздо больше, чем в ту деревянную развалюху, на которую мы прилетели сюда. Помело уже вовсю жевало мясной пирог. Не думая о том, что начинкой ему мог послужить вчерашний заяц. Веси сомнений побороть не смогла, поэтому обошлась печеньем. «Накупим в городе гостинцев, а на обратном пути заскочим на пасеку». «На обратном не получится. Завтра сюда плотник приедет. Да наши медведи, если не обманули, припрутся крышу в сарае чинить». «Медведями» Веси прозвала парочку из Бурмила и Бурова. Уж очень они друг на друга походили. С духами-хранителями всегда так. Появляются они у мага еще в юности, как раз в ту пору, когда просыпается дар. И с годами становятся похожими на своих хозяев, и внешне, и повадками. Перед сном долго говорили о демонах. Александра потихоньку привыкала к мысли, что она невеста. А Веси даже почудилась, что ошибись они в предположении, мало ли почему бабушка послала королевские наряды в глухомань, и помело, вылетев из статуса невест. Расстроится. «Как ты думаешь, кто он?» У Сашки блестели глаза. Она заглядывала Весе в лицо, опираясь на локоть. Обе лежали на печи, греясь под одним одеялом. Ближе к ночи поднялся ветер и сделалось холодно. «Наверняка кто-то из королевской семьи. Я ж все же царевна. Хоть и шестая по счету. Но за кого попало, не отдадут». А у Веси защемило сердце. Она тоже как-то привыкла думать, что Мороз, в наглую целовавший ее на новогоднем балу, Константин Прота. А теперь выходит, пора отвыкать представлять его стоящим за спиной и возбуждающе дышащим в полной темноте в ухо. А раз Прота предназначен Помелу, выходит, что приворожил ее кто-то другой. Может, даже тот, что учился на лекарском факультете и переходил на репетиции с духом-хранителем в виде барса. Светленький. Весенняя вздохнула. Ей всегда по душе были темненькие. «Ой, а вдруг это Константин Прота?» Помело бухнулась на подушке и мечтательно уставилась в потолок, не подозревая, что подтвердила мысленную догадку Весенней. «Спи уже, завтра рано вставать». Рыжая ведьма резко отвернулась в другую сторону, лишь бы не видеть счастливые глаза царевны. Весе хотелось плакать. И уже даже сделалось обидно, что ее отец не царь.